Доброй ночи. Но почему же все-таки психология становится такой опасной? Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно входа, и братья меч вам отдадут. По всей видимости, это пушкинское стихотворение «Во глубине сибирских руд» как нельзя точнее характеризует нынешнюю ситуацию, потому что весной, как цветы вишни, распускаются белые лепестки свободы. И, в общем, как бы ни было опасно, но, наверное, все-таки стоит поговорить о том, что же она такое. Это самая свобода. Нет, у меня нет никаких надежд, что сегодня по телефону 495-956-1514 мы с вами сможем найти абсолютно верный, абсолютно однозначный вопрос на эту тему во все исторические времена, волновавшую человека и человечество. Но все-таки поговорить об этом, наверное, стоит. Вот большое количество замечательных, обаятельных, вовсе не глупых молодых людей собралось на Чистых прудах. Они там гуляют против избранного президента. А бывает свобода против? Помните, была такая, есть такая замечательная детская современная поговорка: мы дружим против. Можно дружить против? По-моему, мы даже как-то однажды обсуждали это в эфире. Вот писатели и примкнувшие к ним собрались на контрольную прогулку. Они чинно и спокойно гуляют против. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, дорогие наши радиослушатели, это проявление свободы? Ну вот правда. Или свобода, в том числе и политическая свобода, это что-то другое. Поскольку, ну, в общем, очень большое количество людей ходило по Чистым прудам в те дни, и я тоже там ходил. И очень многие люди смотрели на происходящее с искренним удивлением. Мнение возмущенных я, честно говоря, не видел. Именно с удивлением. Почему люди удивляются такой форме поиска свободы? И вообще, ну, если эта форма поиска свободы удивительна, то какой свободы мы хотим? И вообще мы нуждаемся в этой самой свободе? Или она вещь чрезвычайно опасная? Как вы понимаете свою свободу, дорогие радиослушатели? В чем она должна выражаться? В чем ее истинный и подлинный смысл? Если этот, ну, например, поиск свободы, этот протест вызывает изумление, то каким он, в общем, должен быть-то на самом деле? Как найти свой путь к свободе? Если вы чувствуете себя свободным человеком, то каким образом вам этого удалось добиться? Что такое она, ваша свобода? Непростой такой разговор. Очень боюсь я остаться без ваших звонков, поскольку как-то разговор этот, разговор о свободе вообще, вышел из моды. Может быть, мы ей сыты и больше не хотим свободы? Вот обо всех этих вопросах сегодня по телефону 495-956-1514 и, разумеется, на сайте нашей программы в сети интернет. Сайт находится по адресу www.serebniti.ru. серебрите пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с S как доллар. Вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум», входите на форум, там сразу увидите мини-чат, в общем, разберетесь. Ну, а если с интернетом разобраться сложно, то звоните по телефону 956-15-14. Ну, естественно, что касается музыки, то сегодня мои музыкальные ассоциации, ну, по крайней мере, с внутренней потребностью человека в освобождении. Давайте попробуем, насколько они подойдут вам. Boca. Ну что ж, на свободе. Ну, возможно, самый главный лозунг сегодняшнего дня кратко прозвучал в звонке нашей постоянной радиослушательницы. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Большое спасибо за книгу, за оперативность вашего магазина. А теперь о свободе. Раньше я понимала, что свобода – это свобода мысли, свобода творчества, свобода делать какие-то хорошие дела. В настоящее время свобода – это деньги. Пусть скажет кто-то, что это не так. Спасибо. Наша постоянная посетительница форума Людмила вспомнила в связи со словом «свободой», «свободы» памятные с юности слова Чацкого, который сказал, как вы помните, «служить бы рад, прислуживаться тошно». С тех пор, наверное, можно повторить это прямо полярным образом. Прислуживаться брат, да тошно служить, поскольку больше мы не понимаем, что такое служение, и пытаемся выбрать форму прислуживания. И поэтому, между прочим, я думаю, любого думающего человека даже вот эти вот гуляния против, термин, по-моему, Натальи Барабаш, во всяком случае, сейчас многие журналисты пишут об этом. Но, тем не менее, вот это гуляние против, по крайней мере, как я надеюсь, хоть какой-то жест против прислуживания. Ведь придание такого значения деньгам превращает человеческую жизнь именно в прислуживание, из служения. Это, наверное, самое страшное из того, что мы не очень умеем формулировать в нынешней несвободе, поскольку главный ее вопрос – это кому бы продаться подороже. И как бы еще с добавлением «я готов», в скобках «я готова на все». И, как ни странно, это оказывается не путем к свободе, а путем к рабству, и это, по всей видимости, рабство достаточно очевидное. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. У меня как раз вот такие вот тоже соображения, мысли. Весна. Пробуждаются силы, стремления какие-то. И получается вот то, что получилось. Если бы выборы прошли чуть бы раньше, возможно, этого бы не произошло. Что сейчас дозволительно или позволительно, или что произошло, то произошло. Ну вот само по себе, Николай, вот скажите, они сами по себе, вот эти вот гуляния против, они, ну, какой-то хороший знак или плохой, или, ну, знак чего вообще? Скорее всего, наверное, просто от... Ну, от своей беспомощности. Они ничего не могут сделать сами. То есть вообще, что человек бы мог сделать сам и своим трудом, мыслями положительное? У них этого нет. Может быть, им просто как-то никто не сказал, не успел сказать, что это в действительности существует. Спасибо, Николай. Здравствуйте, да. Здравствуйте, Любовь Григорьевна. Алло, город Краснодар есть у нас? Да, да. Слушаем, да. Вас. Да. Алло. Да, Любовь Григорьевна, мы вас слушаем, говорите. Я больной человек, но слово «свобода», когда вы сказали, меня подняло с постели, и я хочу сказать, у меня есть время размышлять сейчас. Я вовремя не осталась без родителей. Я прожила в обществе, где все-таки использовались связи какие-то. У меня не было никаких связей. То есть я познала все манеры обращения с человеком, который не имел никаких связей, только свои возможности. А в целом, вот в России сейчас вот эти болячки, ведь в России очень долго крепостное право было. Это вольное обращение с простым, так сказать, человеком. И эти манеры обращения с простым человеком, они сейчас ярко проявляются. Вы посмотрите, народ возмущен. Народ возмущен правильно. У детей нет работы, у внуков нет будущего, и будет ли страна еще, это тоже вопрос. Подождите, подождите. Но, их никто не слушает, придумывает вон там штрафы и так далее. Все-таки манеры обращения с крепостным человеком продолжаются. Если бы задумались люди, в чьих руках сейчас, вот если бы они задумались. Спасибо большое. Я тоже надеюсь. Более того, я вообще говоря думаю, что все-таки как-то по-своему они задумываются. Я сейчас же не про это. Ну вот звонит пожилой человек, больной, которого слово «свобода» подняло с постели. И говорит: я человек без связей. Ну, тогда это, наверное, примерно обозначало то же самое, что сейчас без денег. Ну, примерно. Я не хочу буквальных, конечно, аналогии проводить. Однако, да, познав все самые разные формы обращения, я смогла стать человеком. Я смогла почувствовать себя свободной. Понимаете, вот это одна из самых страшных вещей. В действительности, я думаю, что... Нет, конечно, где-то там, за дальними рубежами нашей Родины, осталась потомственная аристократия. У нас тоже в высшей степени мало. По большей части, все население России... Сверху донизу. Уверяю вас, потомки крепостных, дворян очень тщательно разыскивали, начиная с 20-х, я уж не говорю про 30-е годы. Кого-то не нашли, но подавляющее большинство все-таки нашли. Поэтому как бы это отношение крепостных к крепостным. И, наверное, очень многое в нашей истории действительно зависит от того, до каких пор каждый отдельный человек будет чувствовать себя крепостным. И вот в этих молчаливых прогулках и молчаливых сидениях я, между прочим, и в удивлении проходящего вокруг народа, я вижу пережитки все той же несвободы, все того же крепостничества. Здравствуйте, Виктор. Алло. Есть Виктор у нас? Нет, не слышу я Виктора. Ну, во всяком случае, конечно, может быть, стоит, кроме определения свободы как денег, стоит все-таки вспомнить определение Маркса, знакомое старшему поколению с детства, про свободу как осознанную необходимость. Его верный последователь и психоаналитик Эрих Фромм в своем знаменитом труде, я считаю, что, в общем, каждый культурный человек должен эту маленькую книжку прочесть, она называется «Бегство от свободы», описывает двойственность этого слова для современного человека. С одной стороны, он вроде как хочет освободиться от всяких признаков тоталитаризма и превратиться в индивида. С другой стороны, абсолютно не знает, чего с этой самой индивидностью делать. По той простой причине, что как бы... Обратите внимание... Ведь наш первый корреспондент абсолютно права. Суть ее правоты заключается в том, что когда мы с вами сидим за столом и жалуемся друг другу, я с вами, поверьте мне, что у нас нет денег, то на самом деле это форма разговора о свободе. Как бы ругая тех, у кого деньги есть, мечтая о деньгах, обсуждая, как их заработать, срубить, нарубить и так далее и тому подобное, мы на самом деле мечтаем о свободе. Но вся беда в том, что если эти деньги появятся, мы их потратим вовсе не свободным способом. Мы их потратим на то, что модно, то, что принято. В общем, мы их потратим на то, что внушает нам общество потребления вместе с его хорошо продуманной системой маркетинга, дилеров там, и так далее и тому подобное. Нас быстренько, как только появятся деньги, нас очень быстренько уговорят, на что мы их хотим потратить. И хотя нельзя ведь этого отрицать, факта, деньги действительно, и Маркс этого не отрицал, деньги действительно дают свободу, то французский любимый мной горячо философ Жан Бодрияр говорил, что деньги – это средство свободного обмена. Они позволяют человеку свободно, по своему желанию, обменять свою жизнь, не пожертвовать ее, не принести ее в жертву там, режиму, например, а обменять свою жизнь на все, чего ты хочешь. Как ты хочешь. Хочешь, ты можешь потратить ее на водку, хочешь, ты можешь потратить ее на книги, хочешь, ты можешь потратить ее на то, чтобы устроить выставку собственных произведений и даже устроить концерт своей музыки в там, каком-нибудь доме музыки. Это ты выбираешь. Но на самом деле чего-то в нас не хватает, чтобы найти, на что можно потратить маленькие, большие, никакие деньги, которые у нас есть. И абсолютно неизвестно с точки зрения именно свободы, кто же все-таки свободнее. Мультимиллионер, который должен непрерывно заботиться о своих деньгах, да, или бомж, который, ну, как бы относительно свободен от всего этого. Это вечный вопрос истории. Не успеваешь оглянуться, и деньги у тебя уже отняли. И тогда какой же ты свободный человек? Это нормальная абсолютно ситуация. Мы все время имеем возможность выбора, но все время постоянно теряем смысл, который можно попытаться в этот выбор вложить. Вот эту самую осознанную необходимость. И как бы выясняется, что без нее-то свободы не бывает, хотя Фромм, например, был выраженным противником понятия «необходимость» вообще. И считал, что человек должен научиться жить вне необходимости. Здравствуйте, Валерий Иванович. Алло. Добрый вечер. Слушаем вас. Да-да-да, добрый вечер. Я хочу вопрос задать вам насчет свободы. Да-да, давайте, только говорите, Валерий Иванович. Значит, дали нам свободу, а мы не знаем, что с ней делать. Ну? Вот брать флаги, все там по Красной площади. Я когда-то Москвой гордился. А теперь я не понимаю, я вот с города переехал в деревню. И чувствуете там себя более свободным? Так посмотрел, поля пустую, тракторов нет, пшеницы нет. Это ужас какой-то. Вот почему не взять вот все, вот собрать вот это вот население, которое с флагами там прогулки делает, веерами цветными ходят, да? И Жириновского, всех вот эти вот все партии. Все туда. Докажите, что вы можете. На деле, не на словах. Спасибо, Валерий Иванович. Наверное, это какие-то невероятно важные слова, потому что поля-то действительно стоят пустыми. Я хочу ответить вам, Валерий Иванович, на этот вопрос. Потому что это необходимость. Потому что этого никому уже много лет не хочется. Потому что сначала все было вокруг колхозное, все было мое. То есть, раз это не мое, то это никому не нужно. А теперь весь вопрос заключается в том, что для того, чтобы это сделать, надо приложить некоторый труд, усилия. А это страдания, необходимость. Почему стоят пустые поля? Да потому что перевелись люди, которые хотят их обрабатывать. Потому что обрабатывать поля – это значит чувствовать долг, долг, понимаете, необходимость перед родной землей, хотя бы землей, да, если не людьми. А это трудно. Кому это нужно? Когда можно уехать в город и там гулять против кого-нибудь. На самом деле суть ведь не в том, против кого. Можно гулять против коррупции. Понимаете, в результате прогулок писателей против коррупции, по всей видимости, коррупционеры выглянут в окошко и заплачут. Они будут плакать и скажут: «Все, больше я не буду коррупционером, не буду я взяток брать, раз там писатели молча строем ходят». Вот как бы... С одной стороны, стремление человека к чему-то другому должно как-то проявляться. Но с другой стороны, разве оно не должно иметь смысл? Ну, просто еще одна задумчивая музыкальная пауза. Здравствуйте, Валерий. Добрый вечер. Ну, я хотел бы сказать, все-таки был вопрос в начале передачи, то, что вот происходит, вот эти гуляния, имеет ли это отношение к свободе? Я думаю, что это разные вещи. Свобода, как я думаю, это состояние некой вот души, а эта акция проходит. Это такая форма проявления своей гражданской позиции, протестной, там, другой какой-то. Вот. Может, акция закончится, она... а состояние останется свобода или не свобода. Ну, акция, она все-таки имеет, наверное, какие-то более организованные черты. Хорошо. Ну, если мы чем-то недовольны, может ли что-то, можем ли мы найти другую форму свободы, если не такого рода акции? Это же вечный вопрос, правда? Да, ну это сложный вопрос на самом деле. Я думаю, что формы многообразные, и, конечно, не это не единственная форма. Можно попытаться, например, иметь как можно меньше дел с государством по необходимости только. Ну, как вот, Валерий Иванович, уехать в деревню. Да. И там любоваться пустыми полями. Да, ну, это, кстати, действительно выход. Ну, как-то не для всех, потому не что для всех, да, он должен... А вот для кого? Что должно возникнуть? Мне кажется, что, вот как я понимаю, может быть, это немножечко наивно, но в самом человеке, в его душе есть вот все возможности преодоления этого. Преодоление этого, то есть остаться свободным и как бы над этим, над вот этими... Ну, хорошо. Ну, вот мы, да, ну, наверное, более или менее понимаем, как мне кажется, что, ну, во всяком случае, это все такого рода акции, это не новость для социальной психологии. Если они... У них вообще на самом деле существует только две возможности. Но если мы не рассматриваем, что все с чистых прудов уезжают в деревню. Хотя, наверное, такое тоже возможно. Тоже только должен быть какой-то лидер, да, который объяснит, что так и надо, вот, в общем, делать. На самом деле, ну, если представить себе, что такого рода протест разрастается, то он начинает выражаться революцией, которая неминуема, да, эта история, она как бы этому так никого и не научила, но все равно кончается кровью и тиранией. Особенно при установке «нам мало дают денег, дайте нам больше денег». Она, у меня есть такое ощущение, что она все время... Это вот установка, я поэтому поставил звонок в начале передачи, все время внутренне присутствует. Но поскольку другого смысла, если он и есть, то очень у немногих, потому что я честно, я и в интернете отвечал на эту тему, я честно пытался спрашивать у ребят на чистых прудах, это вы там читали Поппера, вы читали Фукуяму, а вы читали... Ну, в общем, нет, конечно, ничего они не читали, и что такое демократия, в общем, сказать более чем вот эту фразу «это свободные выборы», можно подумать, что выборы были это какие-то порабощенные, они не могут, в этом вся беда. Есть второй способ, тоже он совершенно очевидный, и никаких секретов тут нет. Это способ, наверное, создания каких-то партий. Почему он оказывается невозможным? Почему? Здесь еще Валерий нет, я даже не знаю, я сам с собой разговариваю. Накоплен огромный скепсис в нашей стране по отношению к любой политике, хорошей, там, плохой, доброй. Я с вами согласен, но понимаете, какая вещь? Возможно, этот скепсис был бы преодолен. Ну, это мне так кажется, лично мне. Но один из, ну, не очень, мягко выражаясь, крупных политиков, но претендующих, мне однажды как раз сказал, что он понимает свободу по Фрому. Я не знаю, при этом читал ли он Фрома, но дело не в этом. Дело в том, что как бы он... против любой необходимости. Вот для того, чтобы... На самом деле, это удивительная часть человеческой свободы. Мне она кажется очень важно, и очень важно в ней разобраться на последних минутах нашей передачи. Ну, это мое личное мнение. Я подчеркиваю, что в данном случае я так это чувствую, потому что не было никакого движения и не было никакого протеста на чистых прудах. Ребята сидели против. Ну, там, гуляли против, ходили слушать какие-то лекции, читали какие-то книжки, готовились к экзаменам. Дело в том, что вот за это время, когда деньги стали главным, мы совершенно разучились объединяться. Отсутствие необходимости стало обозначать, что у нас каждый сам по себе. Те самые протестные политики, я не знаю, как их правильно назвать, и политики ли они вообще, это сложно для меня. Но, во всяком случае, те люди, которые чувствуют себя лидерами, абсолютно потеряли умение объединяться с другими такими же людьми. Да, казалось бы, есть вещи какие-то, которые предельно просты. Ну, например, мы собираемся вместе и договариваемся, начинаем искать, что у нас общего, да? Пишем там на бумажке 5 пунктов, вот 1, 2, 3, 4, 5, это совершенно железно, нас всех объединяет. Дальше можно все что угодно делать, если вы нашли вот это объединение, это же принцип вообще любых переговоров. Да, там, с преступниками, переговорщиков, с террористами. Мы ищем общее, и найти общее мы можем всегда, просто потому, что мы люди, ну вот человеки мы. Так вот, ужасно то, что ребята, молодые ребята, собравшиеся на чистых прудах, этого общего не ищут. Они в этом видят не свободу. А свобода, наверное, в том, чтобы быть вот таким вот индивидуальным лидером. А ведь на самом деле, вот в этом особенности удивительной совершенно свобода, которую мы переживали в эпоху социализма, которая одновременно была рабством. Мы все время чувствовали общность. Да? Вот мы, у нас все равно, у всех есть что-то общее. И это значит, что мы все люди. Вот удивительная штука, но когда люди начинают эту внутреннюю общность друг с другом искать, они начинают чувствовать себя свободными. Я надеюсь, нельзя, наверное, все-таки одну передачу о свободе проводить, поэтому давайте в ближайшую среду в вечернем эфире программы «Серебряные нити» продолжим этот разговор и все еще спокойно подумаем. И я надеюсь, что я тогда смогу подробнее объяснить, почему же это чувство общности между людьми является залогом свободы и возможностью чего-то добиться, демократии, изменения власти, чего-то еще. В общем, то, того, чего мы в действительности хотим. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento siente cuando me mira. Solo necesito que me diga que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando